Алло. Добрый день. Фирма. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Я по поводу денег. Каких? Которые я вложил в капитал. Ага. Ну, которые я внес в капитал. В капитал прожиточного минимума. Это что за хрень? Как с деньгами-то там? Что такое-то? Что с деньгами, я спрашиваю? Это кто говорит? Михаил Павлович. Девушка, здравствуйте, 109-й ломбард. Со мной камера разговаривает. Со мной разговаривает камера. Голос молодого человека, говорит Михаил Павлович, и что-то про деньги говорит. Это как возможно такое? Спрашивает про какие-то деньги. Какой-то Михаил Павлович. Слышите? Михаил Павлович, вы меня слышите? Алло? Да. Слышите? Вы где находитесь, Михаил Павлович? А что ты кричишь? Слышите? Что ты кричишь? Я звоню сейчас из офиса. Я тут звоню из офиса. А вы кому звоните? Тебе звоню. А кому тебе-то? Ну тебе. Конкретно кому? Так я же сейчас позвоню к капитал прожиточного минимума. Вы из какого офиса звоните? Ну, секретарь сказал, что вы велели. Я велела? Да. А как у вас фамилия? Терентьев. Как? Терентьев. Не поняла. Я Михаил Павлович Терентьев. Что за фамилия такая интересная? А вы вообще кому звоните-то? Тебе звоню. Знаете, как меня зовут-то? Может, вы ошиблись? Нет. Находящийся по улице Красноармейской, 4. В каком городе? В каком городе? Я правильно набираю? А в городе-то в каком? А какой адрес? Так вы-то на какой хотите адрес-то? Вы на какой звоните адрес? В смысле, в какой? Ну, сейчас на какой адрес вы звоните? А вот тебе вот... А с какого адреса вы звоните? 22-505. Можно как-то поконкретнее? Находящийся по улице Красноармейской, 4. В каком городе? Чё? Красноармейская, 4. В каком городе? В каком городе Красноармейская? Ничего не понял. Вы в какой город-то звоните? Тебе звоню. Ну понятно, что мне, но в какой город-то вы хоть звоните-то? А вот тебе вот. Вы же мне сказали перезвонить. Я сказал перезвонить? Так вы можете мне сказать, как с деньгами вопрос-то обстоит в общем плане? А с какими деньгами-то? Которые я вложил в капитал. Которые вы вложили в капитал? В капитал прожиточного минимума. Как вы вообще попали сюда, скажите мне? Так я же сейчас позвоню к капитал прожиточного минимума. Я нормальный. Надеюсь. Ну как там с деньгами? Алло. Алло. вы можете мне сказать, как с деньгами вопрос-то обстоит в общем плане? Как с деньгами обстоит вопрос? Это типа прикол, знаешь? Это... Ты кто? Михаил Павлович. Я по поводу денег. Ну приходи. Ты как там оказался-то, чувак? Так это новое совершенство. Ты где? Я звоню сейчас из офиса, находящийся по улице Красноармейской, 4. Что там делаешь? Тебе звоню. Ну давай подтягивайся. А какой адрес? Красноармейская, 4. А как? В смысле, не понял? Чего не понял? Находящийся по улице Красноармейской, 4. Да. Ничего не понял. Ты что, пьяный что ли уже? Пьяный. Ну ты, блин, ты чё, ты трезвей? Я нормальный. Я не знаю, какой ты там нормальный, конечно, голос у тебя ненормальный. Христос воскрес. Чё? Ты где мой номер-то взял? Что выходит? А вы кто? Ну ты куда звонишь-то? Тебе звоню. Я по поводу денег. Каких, блядь, денег? Которые я вложил в капитал. Что ты там вложил? Ну, который я внес в капитал. Ты кто вообще, я не понимаю вас? Михаил Павлович. Что тебе, Михаил Павлович? Ну, приходи, посмотрим, что там у нас. Так вы можете мне сказать, как с деньгами вопрос-то обстоит в общем плане? Я вам приезжаю, на месте решим. Так внес я фирму. Какую фирму ты внес? Ну тебе. В капитал прожиточного минимума. Ну иди туда, куда складывал, там спрашиваешь по деньгам нас. Ну, я говорю, кровь в голову ударит. Алло. Кровь. Я сказал, что... Добрый день. Люблю тебя. Алло. Ты знаешь, я тебя полюбил? Фирма. Алло. Не думал так всякие гадости. Ну, хочешь, я на колени перед тобой встану, а? Добрый день. Алло. Алло. Добрый день. Добрый день. Я по поводу денег. Чего-чего? Я по поводу денег. Каких? Которые я вложил в капитал. Капитал? Какой капитал? В капитал прожиточного минимума. Ну, который я внес в капитал. А какой ты внес капитал? Капитал прожиточного минимума. Прожиточный? А сколько это? 1024. Не понял. 22505. Ты меня видишь? Да. Что ты хочешь? Кто ты такой? Я звоню сейчас из офиса. А зачем? Я по поводу денег. Каких денег? Которые я вложил в капитал. Капитал прожиточного минимума. Ну тебе же заплатили уже, что тебе еще надо? Нет. Ну как нет? Ты поговори с своими друзьями, и тебе скажут, что ей заплатили. Нет. Ну ты посмотри, у тебя на этом, на счете, у тебя должен быть... Нет. День. Ну как нет? Давай тогда новый номер счета. Нет. 22505. Еще раз, 20. 22-505. Так. Да. Хорошо, ладненько. Сейчас ты звони и попозже чуть. Алло. Нет, знаете, что получилось? Я сам опять стал разговаривать, а в течение того времени все разговаривал. Потом он говорит, фирма говорит, забросьте это деньги мне. Я говорю, ну ты счет-то мне дай. Он дал мне счет, 22-505 какой-то. Потом немножко время прошло, где-то полминуты, он отключился. Сейчас его нет на связи. Сейчас я сделаю. Хорошо, я сделаю сейчас. Ну что там?